Зря он так пренебрежительно отнесся к новой угрозе. Потому что та выделывал со своим Гуаньдао такое, что мне с волшебным крушителем и не снилось. В смертельно опасной близости к твари будто появился вентилятор с остальными лопастями. Все, к чему прикасалось оружие, оказывалось отсеченным или переставало работать. Разделываясь с одними отростками, мастер элегантно уклонялся от других, даже если они нападали со спины, где их не разглядеть. Нет, это не просто мастер, это действительно великий мастер. Я отчетливо понял, что даже если идеально сравняюсь с ним по наполнению всех атрибутов и навыков, все равно буду на порядок уступать. То, что для меня, одна из самых рискованных схваток за жизнь, для него, повторение уже не раз пройденного, испытанного, обдуманного. Он давил чудовище техникой, а не голыми цифрами, наглядно доказывая, что одно без другого неполноценно. Порядок, раздавая нам показатели, усиливает то, что в нас есть. Если ты изначально слаб и криворук, нечего и мечтать достичь вершин на голой математике. Тварь подобралась всей тушей, врезала навыком через неуловимо короткий миг после того, как мастер поставил щит между ней и собой. Но это лишь временная отсрочка. Да и невозможно долго держаться в этом темпе, даже великому мастеру не дано изрубить такого противника на одной лишь скорости и силе. Он ведь сам не раз заявлял с безнадежностью в голосе, что это противник не нашего уровня. Но мастер к победе и не стремился, он продолжал пытаться действовать по плану. И пусть план рассыпался, столкнувшись с действительностью, некоторые его элементы можно попробовать исправить. Обогнув остатки щита, великий мастер мимоходом порубил еще пару отростков, внеся сумятицу в действия соседних, и обрушился на оболочку. Да так обрушился, что моему крушителю наверняка стыдно стало. Несколькими точечными ударами та рассек ключевые побеги, образующие что-то вроде главного арматурного каркаса, за который цеплялась всякая мелочевка. А потом просто взмахнул рукой, врезав каким-то навыком, который вынес разом весь участок, ослабленный его действиями, а до этого искромсанный волшебным жезлом. Тварь была столь растеряна нашим разносторонним напором, что все это время оставалась на одном месте, даже не подумав подставить под атаки неповрежденную часть оболочки. «Ли!» — воскликнул Таа. «Уточнять, что от меня требуется, не понадобилось. Я вскочил еще раньше, зашевелившись где-то через секунду после неожиданного появления мастера. Но тот действовал столь быстро, что за ним поспеть невозможно. Разбегаясь, я промчался мимо Таа. Тот, взмахнув Гуаньдао, протянул свободную руку ко мне, успев еще раз применить браслет. Прекрасно. Щиты лишними не бывают. Да и неизвестно, насколько жалкие остатки уцелели от предыдущих. Одно понятно. Раз новый прикрыл меня без проблем, с ними далеко не все хорошо. Проскочив через брешь, устроенную мастером в оболочке, я успел увернуться от пары мелких отростков, торопившихся к месту событий. Должно быть, ремонтом хотели заняться. Пусть ремонтируют. Пусть хоть полностью все восстановит. Это уже не имеет значения. Ведь я внутри. Вложив все силы в прыжок, я на лету прокричал. «Учитель, главный прием. Ну да, больше он мне ничем помочь не сможет, а вот попасть под раздачу, это запросто. Пусть уходит». Оттолкнувшись на лету от одной из спиц, я приземлился в скопище белесых отростков. Те самые щупальца, густо разросшиеся на верхушке громадной картофелины. Они тут же заволновались, набросились со всех сторон, торопливо оплетая меня. Едва успев активировать прилепленные на крушитель большие растворения, я направил оружие навершием вниз и активировал каменную сферу. Плевать на почти сдутый щит, теперь у меня несколько секунд абсолютной неуязвимости. Двигаться в таком состоянии невозможно, зато ничто не мешает раз за разом бить крушителем. Им ведь можно управлять не шевелясь, как это уже проверено на практике в схватке, что случилось под тюремным замком Хлоносиса. Здорово я тогда наемников потрепал. Жизненный опыт, великая вещь, пригодился. Я не видел, что происходит вокруг. Навык из тех, что тоже можно называть ультимативными, но не лишен недостатков. Информация искажается, мало что получается понять. Вроде бы от близких высвобождений зарядов чистой силы белесым щупальцам пришлось несладко. Некоторые фатально пострадали, другим досталось поменьше. Мое тело они полноценно удержать не смогли, и я приложился о картофелину. Но это не страшно, ведь успел в самом начале скрючиться так, что не свалился с нее, а уперся в поверхность навершием крушителя, с которого так и продолжали сыпаться удары, и на котором тикал механизм запала гранаты, особой гранаты. Взрывчатку для нее можно добывать лишь там, где безраздельно царит жизнь. Не знаю, время навыка истекло или то, что случилось дальше, оказалось чрезмерным испытанием. Просто и без того скудный ручеек информации иссяк. Я перестал ощущать окружающий мир, и себя тоже. Глава 31. Планы на будущее. Придя в себя, не сразу осознал, что действительно пришел в себя. Тьма кромешная, тело сдавлено чем-то неподъемным, рот забит приторно-кислой массой. Попытался пошевелиться и замычал нечленораздельно от вспышки боли в плече. Дело дрянь. Рука или сломана, или вывихнута. А вот со всем остальным ничего не понятно. Где я? Что со мной? Чем меня завалило? И что это за звуки где-то выше? Если, конечно, там действительно верх, ведь я не очень-то уверен, что правильно ориентируюсь. Прислушавшись, не понял, чем именно шумят. Но это походило на работу человека. Уж не спрашивайте, как я это заподозрил. Наверное, частенько наблюдал, как пашут другие, да и сам не ленился, много всяких дел переделал. Вот и сложились в мозгу какие-то стереотипы, давшие подсказку насчет происходящего. Подсказка не обманула, надо мной действительно работал человек. Перед глазами начали мелькать проблески света, темнота стремительно отступала. И вот я сумел определить, что меня не заживо в могилу закопали. Я оказался под переплетением чего-то непонятного, подозрительно напоминавшего то, из чего состояла туша перекати-поля, то есть завал из побегов разной толщины. Понятно, почему пострадала рука. Надо радоваться, если все ограничится лишь этим, ведь это все равно, что угодить под массовое падение деревьев на лесоповале. Кто же знал, что после гибели твари так фатально потеряет форму? В кучу ботвы превратилась, здоровенную кучу. В гибели чудовища сомнений нет. В таком бою не бывает полюбовного финала, когда противники мирно расходятся. Все просто. Раз мы живы, монстру не повезло. Убрав с меня последний крупный побег, учитель уставился сверху вниз. Ли, как ты себя чувствуешь? Спасибо за заботу, учитель. Прекрасно. Тогда почему ты мне не помогаешь? Я бы с радостью, но, по-моему, у меня серьезно повреждена рука. И я не уверен, что спина не поломана. Да я даже пошевелиться боюсь, и это ты называешь прекрасным. Ну, вы, учитель, тоже плохо выглядите. На вас места живого нет, и одежды почти не осталось. Лохмотья, одежда, тлен, все тлен, кроме энергии. Не забывай об этом. Лежи смирно, Ли. Попробую тебя осмотреть. Учитель, подождите пару минут, я сам себя осмотрю. И да, не могли бы вы дать мне в руку хотя бы одну малую искру? Почти уверен, что она мне пригодится, может, среднюю, или большую. Учитель, не будем торопиться, может, обойдемся минимальными расходами. Я оказался прав, тратиться нет смысла, всего лишь вывих, неприятная травма, но моих навыков хватило, чтобы с ней справиться. Через час-другой забуду о неприятности, если буду все это время лечить себя комплексно. А лечить придется, потому что вывихом последствия не ограничивались. Хватало ушибов, ссадин и мелких ран, и пару неприятных. Один здоровенный шип пробил насквозь голень, второй глубоко впился над коленом. Легко отделался, все прочие удержала кольчуга. Все же толк от нее есть. Главное, не подставляться под толпу стрелков, против них она как решето. Подняться сумел спустя несколько минут. За это время мастер прикончил парочку отвратительных падальщиков, примчавшихся на такое пиршество. Если при жизни монстр пугал все живое, после гибели мгновенно превратился в притягательный магнит для обитателей осколка. Глянув, как падает последняя тварь, я неуверенно поднялся, замер, привыкая к вертикальному положению, и заявил: «Учитель, надо уходить. Это только начало, могут заявиться падальщики посильнее. Здесь везде опасно», — резонно заметил мастер, приближаясь. «Держи, Ли, хлебни зелья. Извини, сразу не подумал об этом, как тебя выкопал. И оружие тоже держи. Повезло, жезл нашелся, когда тебя откапывал. Долго откапывали?» Тупо спросил я. «Не очень. Мог и быстрее справиться, но мне мешали. Эти падальщики уже не первые. Вон еще трое. Слабые твари, но неприятные». Сделав пару немалых глотков, я вернул зелье мастеру и уточнил: А что там с трофеями? Как это что? Обернись. Ты победитель, тебе и собирать призы. Шар жизни ждет. Да, хрусталь действительно блестел за спиной. Надо было обернуться, прежде чем глупые вопросы задавать. Но очень уж здорово меня пришибло, в том числе и мозгам досталось. После такого риска и ожесточения неизбежен откат, когда в той или иной мере проявляется неадекватность, при которой запросто можно тупить в самых элементарных вещах. То, что осталось от твари, раскинулось на площади в пару сотен квадратных метров. И это я говорю лишь об основной массе останков. После срабатывания одновременно пары больших растворений, да в сочетании с несколькими зарядами крушителя значительную часть туши разбросало на значительное удаление отдельными фрагментами. Результат походил на вырубку леса, где множество сучьев и даже мелких деревьев начали стаскивать в одну кучу, собираясь попросту сжечь, но по какой-то причине бросили работу на середине и разошлись, оставив все как есть. По центру этого развала искрился хрустальный шар рекордных размеров. Меня дожидается. Трофеи и порадовали, и удивили. Некоторые предметы я видел впервые. Голова работала плохо, не получалось припомнить, доводилось ли читать о них в книгах. Да и если читал, что с того? Много ли информации по тем же искрам можно найти в открытом доступе? Или по растворениям жизни? Вот то-то. Вернувшись к мастеру, протянул обе ладони, заполненные добычей. Учитель, сразу две великие искры. Повезло. Тот, посмотрев на трофей, медленно кивнул, протянул руку, взял одну искру. Забери остальное себе, Ли. Твое по праву. Учитель, это как-то несправедливо. Я получил то, зачем пришел. Остальное твое. Ты заслужил. Без тебя у меня ничего бы не получилось. Тупо уставившись на состояние, или даже 100 состояний, спокойно разместившихся в моих ладонях, я пришибленным голосом уточнил. И что? На этом все. Учитель, если ты о том, что отсюда надо уходить, то да, Ли, на этом все. Но, я не говорю, что это вообще все, перебил меня мастер. Круговорот не только у жизни, окончания всего не бывает нигде и никогда. Так что мы уйдем отсюда, чтобы продолжать. Неважно, что мы будем делать дальше, важно лишь движение. Учитель, извините, но можно попроще. Хотя бы сейчас. У меня правда голова плохо работает, одно слово из трех понимаю. Если попроще, сейчас мы отправимся обратно, в дом над тропой. Потом я отнесу искру вниз. Моя дочь ждет ее. Ну а затем продолжим заниматься твоим обучением. 9 дней осталось, а я и десятой доли не умею от того, что вы сейчас показывали, сказал я и горестно добавил. Нет, не десятой, сотой доли, если не тысячной. Ли, никто не способен так быстро стать частью потока ЦИ. Это невозможно. Чем бы тебя ни наделил порядок, не имеет значения. Есть ограничения, против которых даже он ничто. В свою очередь скажу, что приложу все, абсолютно все силы, чтобы научить тебя многому в кратчайший срок. Но еще раз повторю, названный тобою срок, это даже не смешно, это абсолютно абсурдно. Никак не получится, я бы с радостью, но никак. И все твои цифры не помогут. Придется остаться со мной подольше, намного дольше. И еще, ты не стал принимать мою клятву. Это благородно, однако ничего не меняет. Теперь я твой должник, вечный должник. Мой меч, это твой меч. Только не говори, что он тебе не понадобится. Да, может пригодиться, признал я очевидное и пояснил. У меня есть враги. Назови их имена, и они начнут умирать, уверенно заявил Таа. Ну да, судя по тому, что я видел, уверенности в таких вопросах ему не занимать. Увы, пришлось покачать головой. Простите, учитель, но я не могу их назвать. Хотел бы, но не могу. Я точно знаю, что враги есть, но до сих пор не узнал их имена. Когда-нибудь они себя выдадут или я сам узнаю, кто они. Но пока говорить нечего. Я буду первым, кому ты это скажешь, сказал мастер с той же уверенностью. Или хотя бы не последним. Кем бы они ни оказались, я с тобой. Спасибо, учитель. Ваша помощь бесценна. Пока что я ничем тебе не помог. Еще поможете, я уверен. Да и сейчас помогаете. Вы учите меня. И будете учить еще 9 дней. Мастер поморщился. Собачья чушь. Ли, я ведь уже объяснил. Невозможно уложиться в такой срок. Придется уложиться. Времени у меня нет. От вас я направлюсь еще к одному учителю. Один из лучших мастеров-лучников. Я рассчитываю обучаться у него 8 дней. 4 дня на дорогу к нему, 8 дней на обучение, еще 2 дня на остаток моего пути. 23 дня на все осталось. Та кивнул. Такие уроки тебе не помешают, ты действительно плохой стрелок. Но 8 дней, это почти так же смешно, как овладеть искусством управления ЦИ за неполный месяц. Ты ведь сейчас позабыл все, что я в тебя вбивал. Действовал прямолинейно, не обращаясь к энергии. Да, у тебя все получилось, не спорю. Но тут сыграли роль удача и навыки от порядка, а не искусство растворения в ЦИ. Я это к тому говорю, чтобы показать, что ты до сих пор так ничему и не научился. Но я уже начал вас понимать, учитель. И у меня хорошая память. Я запоминаю все. И буду запоминать. Дайте мне за оставшиеся дни то, что поможет продолжить обучение без вас. Мастер снова покачал головой. Не представляю, как это возможно. Ли, пойми, ты даже не догадываешься о том, кем ты являешься. Даже я, не зная всего, прекрасно вижу, что ты алмаз. Огромный алмаз, фантастической чистоты и уникально насыщенной окраски. Но алмаз неограненный. Потребуются годы и годы, чтобы придать тебе правильную форму, раскрыть весь потенциал. Да, я догадываюсь, откуда такая спешка. Понимаю, к какой дате ты подгадываешь свое обучение. Но разве нельзя перенести это на следующий год? Пришлось и мне головой покачать. Еще раз простите, учитель, но нет. В 16 лет сделать то, что собираюсь делать, это нормально. В 17 и тем более 18 уже поздновато. Да и не факт, что у меня есть этот год. И я не хочу выделяться из толпы. На это есть причины. Нельзя терять время, и без того много потеряно. Да, я понимаю, потраченное на учебу у вас, это не потеря. Но все равно нельзя. Я слишком много поставил на эту дату. Вскинув крушитель, я направил его на одиночного падальщика, мчавшегося на нас по выкошенной зловредным навыкам поляне, усеянной останками того, кто ее выкосил. Но верное оружие не отозвалось. Заряды кончились. Ну как? Их ведь должно немало остаться. Мастер шагнул навстречу твари, небрежно замахиваясь гуаньда. Я, ничуть не сомневаясь в результате схватки, сделал шаг назад, поворачивая крушитель к себе, и не сдержался от короткого и крепкого ругательства. Тварь, потеряв голову в буквальном смысле, просеменила мимо нас на подгибающихся лапах, после чего завалилась, а мастер, обернувшись, строго спросил, что за сквернословие, Ли? Простите, учитель, не сдержался. Крушитель, он, вот, взгляните, кристалл треснул, крушитель сломан. Наверное, растворение его повредили, когда сработали. Или не надо было бить из него в упор по ядру такой твари. Какое прекрасное оружие было. Далеко не прекрасное, Ли. Ты, должно быть, прекрасное еще не видел. Но я тебя понимаю. Жаль. Однако не надо печалиться. Хороший мастер артефактов сможет и не такое исправить. Что, правда, оживился я. Наверное. Я не вижу ничего серьезного. Но мастер должен быть действительно хорошим. Таких мало. И это дорого обойдется. Учитель, благодарю, камень с души сняли. Это хорошо, ведь если у тебя больше нет камня, идти будет легче. Сможешь понести свой мешок. Конечно, учитель, я в порядке. И насчет разговора. Вы ведь точно поняли, что у нас всего 9 дней осталось. Мастер кивнул, ответив опечаленно. Да, 9. И я действительно не представляю, как можно уложиться за такой срок. Тем более один из этих дней придется потратить на возвращение. Мы далеко забрели и вымотаны, быстрее не управимся, даже если твари не станут нам мешать. Ну так можно и на ходу поучиться, деловито заметил я, осторожно поднимая мешок. Рука болела немилосердно, ей бы отдохнуть без нагрузок, на перевязи. Но нельзя, а ты стараешься использовать каждую секунду, одобрил мастер. Но этот день тоже ничего не решит. Учитель, у меня столько проблем, что нехватка времени на учебу у вас даже проблемой не кажется. Откуда мне такое знать, Ли? Ты ведь держишь свои проблемы в себе. Ну, например, я не представляю, как поднимать свои навыки. С тех пор, как открыл третий круг, возникли сложности. Даже небольшая прибавка к любому умению валит меня с ног. Это как 20 атрибутов за раз поднять. Не представляю, что со мной такое и как с этим развиваться. Я ведь тебе говорил о человеке, который может тебе помочь. Теперь понятно, что ты именно в те края направляешься, так что загляни к нему обязательно. Ему можно верить. Сам я вряд ли смогу что-то сделать с такой проблемой. Спасибо, учитель, я запомню. Мастер, направившись назад, не оборачиваясь, спросил. Твоя рука, Ли, она как? Сильно болит, очень сильно. Это хорошо, Ли. Да что же здесь хорошего? Возмутился я. Мы ведь решили не терять этот день. Продолжаем учебу. Когда нападет следующая тварь, это поможет тебе отринуть телесное. Когда тело подводит, становится проще понимать, что энергия – это действительно все, что имеет значение. Да я даже не уверен, что силы хватит меч из ножен вытащить. И боль не снимается навыками. Они здесь плохо работают. Верь в себя и в свои силы. Не сомневайся. Никогда в этом не сомневайся. Как бы плохо тебе ни было, Ци всегда останется с тобой. Ци была, есть и будет. Все вокруг Ци, но не все это осознают. Если осознаешь и станешь ее полноправной частью, слабость тела перестанет так тебя волновать. Вон как раз еще один падальщик бежит. Здоровенный. Как удачно. Говоришь, меч вытащить не можешь. А придется, Ли, придется. Глава 32. 23 дня спустя. Лошадь фыркнула. Дорогое и неглупое животное почуяло людей, несмотря на предрассветный мрак. Несколько человек притаились прямо в канаве у дороги шагах в 50 впереди. Арса, это не просто центральные земли Равийской империи. Бесспорный хребет государства и его исторический центр. Именно на этой территории зародились древнейшие кланы Равы. Подминая под себя слабых или попросту их уничтожая, находя компромиссы с сильными или громя их в союзах с равными, они век за веком наращивали силу. А потом появились пришельцы с юга, с земель, которых больше нет. Случился очередной катаклизм, коих в давние времена хватало. При этом иногда гибли не только отдельные страны, а и целые группы государств. Пришельцы оказались далеко не слабаками. Также они принесли новые знания и возможности, доселе здесь невиданные. Частично смешав свою кровь с сильнейшими кланами, они стали тем центром, на котором теперь держался змеиный клубок всей аристократии Арсы. Императорская семья, главнейший и уникальный по происхождению клан Равы. Во многом именно благодаря пришельцам здесь воцарилась цивилизация. И стоять на месте цивилизация не стала. Началась экспансия, продолжающаяся до сих пор. Владения центральных аристократов разрастались, мелким тоже свои куски перепадали. Прилегающие к империи территории в той или иной мере обогащали ее. Рава высасывала из них все соки, не переставая при этом раз за разом пытаться подмять их под себя полностью. Обычные дела. У империи так принято. Но если вы думаете, что цивилизация – это прекрасно, вспомните, что даже на Земле в самые лучшие годы цивилизованность – это не только свет. Да и разве бывает свет без тьмы? Вот и у Равы хватает темных сторон. Я по ее территории странствовал не так много, но и не сказать, что мало. 90% жителей империи и половины того, что я видел, не увидит никогда. Их жизнь не блещет яркими событиями и привязана к ограниченной территории, за пределы которой у них почти нет шанса вырваться. Рабство в империи формально запрещено, за торговлю людьми даже наказание полагается. Однако это не подразумевает безграничную личную свободу для всех и каждого. Да. В той или иной мере запреты и ограничения присутствуют в самом демократическом обществе. Но здесь о демократии даже в шутку говорить не станешь. Крестьяне жестко привязаны к земле, которая им не принадлежит. Им запрещено передвигаться по стране без разрешающих документов, коих просто так никто не предоставит. Необходимо соизволение, обычно от клана. Также клан может их фактически сбывать. Переселять на земли других кланов за вознаграждение или продавать участок с ними как с дополнительным бонусом. Некоторым крестьянам везет, их фактические владельцы обращаются с подневольными гуманно. Из других выжимают все соки, жестоко наказывая за малейшую провинность и вдвое более жестоко, за копеечные недоимки. Бедные люди работают от зари до зари без выходных и отпусков, питаясь самой грубой и дешевой пищей, толком не развивая свой порядок. Иногда все, что есть, приходится вкладывать в выносливость, чтобы с ног не свалиться на этой нескончаемой каторге. Многие не выдерживают. То и дело по стране прокатываются крестьянские бунты, а то и массовые восстания, усмирять которые приходится месяцами. Также простолюдины сбегают в леса и горы, где или пытаются сидеть так, чтобы их не заметили, или используют укромные места как тайные базы для грабительских рейдов. У суровых северян широко распространено мнение, что все южане – воры и грабители. И списывать это только на традиционно критическое отношение к чужакам нельзя. Всякий путешественник, купец или человек, отправившийся в Раву по другим делам, неизбежно сталкивается либо с разбойниками, либо с красноречивыми признаками их присутствия. Лично я с равийским криминальным миром познакомился впервые, как только вышел к имперскому тракту. Чуть ли не в ту же секунду увидел и заключенных под стражу, и еще свободных, но на пути к виселице. Совпадение, конечно, но забавное. Думал, что дальше, ближе к центру страны, романтиков с большой дороги нет или почти нет. Но я ошибался. Пока добирался до мастера-лучника, дважды подвергался нападению. Одинокий путник, лакомая цель, особенно если это подросток. Риск столкнуться с опасным бойцом есть во всех случаях. Внешняя беззащитность может оказаться ловушкой, но очень уж соблазнительно я выглядел. Невыносимое искушение для не самых умных криминальных личностей. Нападения меня не пугали, но напрягали. Не хотелось оставлять за собой трупы, ведь кровавый след проследить проще всего. Пришлось заглянуть в Кфан, один из ничем не примечательных городов. У меня имелись веские причины там не светиться, но очень уж удачно он подвернулся. Да и провел я там всего пару часов. Этого хватило, чтобы обзавестись дорогой, лошадью и одеждой не пафосной, но издали демонстрирующей, что я не просто не отношусь к низовым простолюдинам, я вряд ли принадлежу к сословиям денежным, но при этом не очень-то уважаемым. Всякий хоть чуточку понимающий, взглянув на меня, заподозрит странствующего аристократа. Обычное дело среди благородной молодежи, особенно в это время года. Связываться с такими проблемными жертвами типичные разбойники не станут. Впрочем, кто-то оказался невнимательным или дошедшим до последней стадии отчаяния, когда теряется всякий страх. Вчера в меня выстрелили из кустов, когда я решил сократить путь, покинув тракт. Заросли вокруг незначительных дорог убирали небрежно или не убирали вовсе, благодаря чему облегчалась жизнь разбойников. Я не пострадал. До столицы рукой подать, здесь даже за второстепенными дорогами старались присматривать. Заросли расчистили не слишком старательно, но шагов на 40 по обе стороны местность просматривалась. Дистанция плевая даже для начинающего стрелка, однако этот разбойник ухитрился промахнуться мимо медленно двигавшего всадника. Вторую попытку лихие люди предпринимать не стали. Рванули прочь, выдавая свой путь раскачиванием веток и треском валежника под ногами. Шум, как от стада лосей, похоже, банда не маленькая. Странно, что здесь, в местности, за которой в Раве приглядывают куда строже, чем за окраинными территориями, серьезная ватага до сих пор не оказалась на виселице в полном составе. На картины казни я насмотрелся. В легких случаях разбойный люд заканчивал свои дни на виселице, в тяжелых доходило до сажания на кол. Что так, что эдак тела оставались гнить у обочин, демонстрируя глазам и носам всех проезжающим мимо, что с преступностью здесь борются не только на словах. Мрачные картины наблюдались частенько, поэтому всякий, кому приходится ездить по трактам или простым дорогам, не может их пропустить. Отсюда и растет частью стереотипное мнение, что среди равийцев много преступников. Тех бандитов я не тронул. И не потому, что преследовать их по густым зарослям верхом невозможно. Просто не видел в этом смысла. Насмотревшись по пути, как не сладко живется в Раве простому люду, я понимал тех, кто не выдерживает. Да, они преступники, но одновременно и жертвы несправедливой системы. Окажись я в теле не малолетнего аристократа, а простолюдина, возможно, и сам бы караулил сейчас жертв с самодельным луком. И уж взбеситься, увидев проезжающего мимо юного аристократа, святое дело. Очень уж велик соблазн одной стрелой отомстить за годы унижений. И вот впереди еще одна шайка. Наглость несусветная. В ночном зрении просматривались не такие уж далекие зубцы высокой стены. То есть криминальный люд планировал устроить разбой на виду у столичных укреплений. А ведь здесь самая безопасная территория в империи. Патрули днем и ночью шастают пешком и верхом, заросли даже на самых незначительных дорогах изведены минимум на сотню шагов в обе стороны. Если что-то где-то случается, конная стража появляется быстро и в большом количестве. Поэтому криминальные людишки вынуждены скрываться в придорожной канаве. Она не глубокая, поэтому рассчитывать им приходится лишь на темноту и на то, что у жертв нет навыков, способных справляться с мраком. Да и зрение не должно быть идеальным, потому как мрак не такой уж и мрак, раз лошадка идет пусть и медленно, но уверенно. Света звезд и луны достаточно, чтобы камни брусчатки давали частые отблески. Их здесь надраивали своевременно, навоз и грязь не успевали скапливаться. Похоже, эти люди дошли не просто до последней стадии отчаяния. Они шагнули дальше, за нее. Уже не пару монет ради миски риса пытаются вытрясти из неосторожных путников. Отмучиться хотят, смерти ищут. И ведь найдут, быстро найдут. Здесь действительно все строго. Эти отчаявшиеся ребята разум потеряли не полностью. Как-то поняли, что ловить со мной нечего. Замерли, даже лица к земле опустили, боясь выдать себя блеском глаз. Наверное, всем высшим силам молятся, чтобы я побыстрее проехал мимо, ничего не заподозрив. Какое мне дело до этих людей? Никакого. Я действительно могу проехать мимо, сделав вид, что ничего не заметил. Они даже не подумают напасть. Прекрасно понимают, что одинокий, уверенный в себе всадник ночью под стенами столицы, это вряд ли простой человек. Риск нарваться на того, кто способен одной левой переломать все кости пятерки вчерашних крестьян, близок к 100%. Еще недавно я бы действительно проехал мимо, но сейчас сам не знаю, что на меня нашло. Остановился, усмехнулся, глядя, как незадачливые разбойники пытаются поглубже вжаться в неказистую канаву. Достал горсть имперских марок, выпустил их из ладони, и пока те звенели на камнях, заговорил: «Здесь немного, но этого хватит, чтобы вы не голодали несколько недель. Соберите монеты и уходите. Здесь не вешают, здесь на кол сажают. Я такое видел. Уж поверьте, это очень плохая смерть». Высказавшись, чуть помедлил, бросил еще несколько монет. «Уходите быстрее и не возвращайтесь. Нами, столица Аравийской империи и один из древнейших городов Арсы. За века существования он много чего повидал, включая осады и штурмы. И несмотря на то, что сейчас располагается вдали от беспокойных территорий, к его защите продолжают относиться серьезно. По мере роста возводит все новые и новые укрепления. Последнюю стену подняли не так давно, но и она уже начала устаревать. Снаружи под ней вот уже не один десяток лет строит лачуги бедный люд. Когда хаотически растущие посады начнут приобретать цивилизованный вид, придется казне раскошеливаться, огораживая новые городские кварталы. Пока что до цивилизованности здесь далеко. Посады Нами – это легендарное место, фигурирующее во множестве анекдотов и однотипных криминальных историй. Здесь с тебя могут снять обувь на ходу, выдрать золотой зуб, если неосторожно улыбнешься. А уж с кошельком лучше вообще не появляться, потому что такие вещи под стеной сами по себе пропадают. Пока я пробирался через гадючник, жизнь в котором кипела несмотря на предрассветный час, меня несколько раз зазывали посетить подозрительные игорные заведения и курильни, где пускали на дым всякое, включая строжайше запрещенные в Раве вещества. Пару раз предложили девочку, один раз мальчика. Мутные личности провожали меня оценивающими взглядами. И я не сомневался, что глаза их ухитряются в считанные секунды определить, сколько стоит то, что можно получить с моей одежды и лошади. Колоритное местечко. По-хорошему стоило поискать здесь относительно приличный уголок, где дождаться утра. Собственно, я так и планировал поступить. Но воочию убедившись, что обстановка здесь не очень-то фешенебельная, решил, что лучше сделать привал где-нибудь за стеной. Уж там-то точно поприличнее. Но есть одна загвоздка – ворота. Дело в том, что на ночь они закрывались. Даже пеших не пропускали. Если опасаешься криминала, сиди под ними в ожидании рассвета или воспользуйся небольшой взяткой, чтобы стражники отворили калитку. Габариты ее таковы, что всадник свободно проедет. Так что если заявился не на повозке, проблем не будет. Другой вариант подразумевает бесплатность. Перед аристократами калитку раскроют быстро и с поклонами. И даже извиняться, что ворота целиком распахнуть до рассвета никак не получится. И вот тут я, можно сказать, нарвался. Одинокий стражник при виде меня расшаркиваться не стал. Так и стоял, опираясь на копье. Похоже, даже придремал. Встрепенулся лишь когда лошадь фыркнула над ухом. Дернувшись, поднял молодое лицо. Немногим старше меня, сопляк с простодушной физиономией. Как такого взяли в стражу? Не иначе кто-то серьезный за него словечко замолвил. «Куда? Куда?» – сбивчиво затараторил стражник. «Как это куда? Неужели в стражу начали брать слепых? Пора снова привыкать к имперскому пафосу. У мастера-то с этим было посвободнее, но здесь надо держаться так, будто ты пуп земли. У аристократов так принято. Вот и этот паренек так и продолжал ничего не понимать. Ведь его не опустили презрительными словами, над ним всего лишь слегка насмехаются. Я для него не аристократ, я шутник какой-то. Так это, нельзя, никак нельзя. До утра ворота закрыты, калитку открывай, да поживее. Я тороплюсь. Стражник явно только что проснулся, откровенно тупил. Шутки кончились, а он все еще не понимает, кто перед ним. Торопливо качая головой, продолжал в том же духе. Нет, нельзя, до утра никак нельзя открывать. Пара брошенных монет в один миг превратят твердое «нельзя» в «можно». Как и всякая империя, Рава заражена коррупцией снизу до самых верхов. И даже здесь, в столице, за деньги несложно легко решить почти любой вопрос. Но платить плебею за то, чтобы перед благородным калитку открыл, это не смешно, это покушение на святая святых, на сословные привилегии. Мы не платим за то, что наши по праву. Ведь тот, кто заплатит, покроет себя вечным позором. Развернуться и переждать в посаде – тоже позор. Я как аристократ обязан беспощадно наказать наглеца и добиться того, чтобы проклятую калитку распахнули. Но какой же он наглец, всего лишь растерянный и нерасторопный молодой человек. Похоже, старшие товарищи поставили его в одиночку караулить, а сами в кости засели играть. Уши у меня чуткие, со стороны сторожевой будки слышны смешки и характерный перестук. Тяжко одному стоять час за часом, и тяжелее всего этим заниматься перед рассветом. Вот и задремал, мозги почти отключились. Я могу избить стражника, и даже покалечить. Это мое право. Некоторые аристократы сделают это не задумываясь. Да, он на службе у императора, но это простолюдин, и он практически нанес оскорбление благородному. Никто особо разбираться не станет из-за такой мелочи, моего слова достаточно. Но зачем мне это надо? Да, я недоволен поведением этого стражника, но не настолько же. К тому же при разбирательствах некоторые могут сильно захотеть узнать, кто я, собственно, такой. Дескать, докажи, что действительно благородный, а не самозванец. И не факт, что получится отделаться общими фразами. Там, за стеной, получив тот статус, к которому стремлюсь, я смогу усмешкой отвечать на вопросы о своей личности. Но здесь не факт, что сумею отделаться от ненужных расспросов столь просто. В общем, наказывать по всей строгости нельзя и разворачиваться тоже нельзя. Да уж, нажил проблемы на ровном месте. Я должен попасть на ту сторону, но без скандала. Как бы там ни обернулось дело, не хочется создавать о себе сомнительную славу с первых шагов. Да мне вообще слава не нужна. Тише идешь, дольше живешь. Поэтому повысил голос, надеясь, что игроки в кости наконец начнут шевелиться, услышав неладное. Ведь среди них наверняка есть опытные люди, которые с одного взгляда все поймут, и которым скандал нужен еще меньше, чем мне. Ты сказал, нельзя, мне. В каждое слово я вкладывал столько презрения и затаенной угрозы, что сам себе удивился. Оказывается, если нужно, я могу выражаться так, как не каждый истинный аристократ сумеет. Надо было сразу с такого-то начинать. Со стражника в один миг сонливость сдула. Что-то начал осознавать. Увы, от этого понимания его, как говорится, заклинило. Распахнул рот от испуга, заморгал нелепо. Явно дар речи потерял, ничего ответить не может. Но мой план удался, из сторожки вышел еще один стражник. Действительно опытный, с первого взгляда понял, что происходит. Подхватил прислоненное к стене копье, подскочил, пристраивая его на плечо в салютующем жесте. Затараторил. Добрый господин, простите моего глупого племянника. Простите балбеса. Как ночь, так соображение теряет. Уж я ему уши прочищу, не сомневайтесь. Было, Гаан, бегом калитку открыли. Простите, господин, вы так тихо подъехали. Простите нас, и так далее, и тому подобное. Сплошные простите и вид, как у профессионального кающегося грешника. Так вот кто за юнца похлопотал. Старший стражник, его дядя. Впрочем, мне плевать, кто тут кем приходится. Пусть хоть переженится друг на друге. Самое главное, калитку открывают, и ради этого мне не пришлось рубить сонному стражнику голову или хотя бы ухо. Без крови обошлось, и без скандала. Я, ни слова не сказав старшему стражнику, направился в калитку. Даже не смотрел по сторонам. Поза под названием «Абсолютное спокойствие», а на лице такое же презрение. Однако в душе я почти ликовал. Нет, не из-за мирного разрешения намечающегося конфликта. Я, не заплатив ни монетки, не показав ни одной бумажки и даже не назвавшись, в ночное время попал в НАМИ. Причем стража меня в лицо знать не могла. Многие ли смогут похвастать таким достижением? Вряд ли. Будем считать, что я выдержал небольшой экзамен. Теперь точно знаю, что даже опытные люди уверенно распознают во мне аристократа. Чуткий слух уловил звук подзатыльника за спиной, после чего еле слышно затараторили: «Болван, тупой болван, разве не видишь, кто это?» «Я не, я, да ты что, все на свете позабыл, даже последний баран знает, что сейчас те самые дни, большой летний сбор, имперский набор, имперский, но ты хуже барана, да о чем думала моя сестра, когда рожала такого неудачника, вот ведь глупая женщина, гм». Мало того, что во мне распознали аристократа, так еще и старший стражник понял, с какой целью я пожаловал. Действительно опытный служака. Впереди засияли редкие огни большой улицы. Настоящей городской улицы, а не предместья. Я в столице. И я почти уверен, что где-то именно здесь находятся те, к кому тянутся важнейшие нити моей судьбе. Те, кто приняли решение окончательно стереть с лица рока клан Кроу. И те, кто пришли за нами в усадьбу, скорее всего, тоже здесь. Получается, я сейчас не в город захожу, а в знатную западню. Сам, по своей воле направляюсь к тем, от кого так тщательно скрывался 2 года. Опрометчивость. Глупость. Возможно. Эй, уважаемый господин, донеслось в спину. Простите, пожалуйста, но нужно имя. Ваше имя. Мы должны записывать всех, кто проезжает ночью. Такой приказ. Простите. Так кто вы? Как вас звать? Как записать? Эх, все же представиться придется. Настоящее имя светить, глупость несусветная. Либриусу, увы, тоже здесь не место. Я направляюсь в пасть льва, если не хуже. И что самое странное, ничуть по этому поводу не переживаю. Все обдумано давно. Решение принято. Впасть так впасть. Мне не привыкать. Какое же прозвище взять для такой ситуации? Уважаемый, пожалуйста, ваше имя, с мольбой повторил стражник. Я, не останавливаясь и не оборачиваясь, усмехнулся и наконец ответил. Меня зовут Чак. Чак из семьи Норрис. Эпилог. Воздуха в портовой таверне не осталось вообще. Ядреная смесь миазмов рвотных масс, тухлятины, спиртовых паров, кишечных газов и дыма от неодобряемых властями курительных смесей убивала мух, едва те залетали за порог. Как в этой атмосфере выживали люди, великая загадка. Умеющий слушать собирался выскочить на свежий воздух, да так и не собрался. Резко передумал, когда сквозь пьяный гул отчетливо донеслось несколько фраз на повышенных тонах. «Да ерша морского головой вперед тебе в гнилую задницу, ежели я хоть словом соврал. Я уже собрался рыб кормить, как этот криворукий малец достал волшебную хреновину из чистого лунного золота и утопил 4 галеры. Не правы те, кто уверяют, что больше всего врут рыбаки, охотники и те, кто подсчитывает потери противника на войне. Они просто не бывали в заведениях такого рода. Здесь чего только не наслушаешься. Например, не далее как 5 минут назад один моряк с самым честным видом рассказывал, что его шкипер не просто утонул по пьяни, а был перед этим извращенно изнасилован гигантским спрутом. Дескать, головоногий монстр знатно наказал скрягу за задержки с наградными. Мифическая сила справедливости послала чудище, не иначе. И таких историй за час можно 50 выслушать, обычное дело. Но это заставило смириться с отсутствием кислорода и напрячь уши. Слово «малец» в контексте необычных событий – это интересно. Интересно для того, кто ищет информацию о странных молодых людях. Спустя еще несколько минут молчаливый слушатель присоединился к невеликой компании морских волков. Те приняли его благосклонно, потому как общение он начал с предложения угостить всех присутствующих. Ну а дальше не стоило трудов выведать все интересующие подробности. Местами они звучали не просто сомнительно, а полностью неправдоподобно. Однако интересная нить просматривалась. Эти моряки действительно столкнулись с удивительным юношей. И есть шанс получить за такую информацию щедрое вознаграждение. Если, разумеется, знать, кому интересны такие сведения. Умеющий слушать, знал, Этим же вечером информация отправилась к тем, кто ее собирает, и уже в полночь легла на стол вместе с еще несколькими донесениями, в которых упоминались другие случаи, как правдоподобные на вид, так и откровенно нелепые. Кто-то сообщал о вороватом подростке, не сгоревшем при пожаре дома, который он не спровоцировал, устраивая кражу. Другой источник рассказывал о юноше, умеющем продевать веревку через уши без повреждения содержимого головы. Третий и вовсе с умным видом докладывал пустой о пареньке, разродившемся двойней и лишь после этого разоблаченном как переодетая девица. Вполне даже правдоподобно, в делах о разделе наследства и не такие казусы случаются. На фоне подобного донесения о мальчишке с древним оружием смотрелось блекло. К тому же подтверждений не было. Хлоносис, та еще дыра, сведения оттуда поступают скудно. Да и что там может обнаружиться, если загадочный паренек погиб в морском бою? К тому же не факт, что паренек этот существовал в реальности, а не являлся порождением коллективной фантазии морских алкоголиков. Они и не такую чушь могут нести и при этом свято в нее верить. Поисковая сеть раскинулась на всю Раву и прилегающие к ней территории. Чересчур огромная сеть. Информации она цепляла много, в том числе попадались интересные зерна. Но, увы, серьезные спецслужбы с эффективной системой аналитики в Роке пока что не появились. Брать пример им не с кого, работают как умеют, по старинке. А здесь издревле куда проще убить, чем что-то обдумать. В итоге интересное сообщение осталось без внимания, как и несколько других, прямо или косвенно указывающих на цель поисков. Сеть действительно огромная, но слишком велики ее ячейки, чтобы поймать столь мелкую и увертливую рыбешку. Леденец на палочке стоил 2 медных марки. Одежда бродячего рыночного торговца тянула на пару серебряных. Деревянные шлепанцы на его ногах и соломенная шляпа на голове не стоили ничего по причине полнейшей никчемности. Всего леденцов на подвесном лотке 38 штук на сумму 76 медных марок. С лотком, непонятно, выточен из цельного куска древесины, на плетеных ремешках. Работу выполнял явный неумеха, однако смотрится прилично, даже резьба имеется. Простенькая, но рисунок просматривается отчетливо. Нет, это не мусор, это тоже чего-то стоит. Но сколько именно? Вопрос важный и спорный. Предположительно можно попросить за такое 50 медяшек. Вот только дадут ли? Лично он бы и одной затертой монетки не выделил за доску изрезанную, но приходится учитывать, что практически все люди глупы до смешного и потому готовы платить за полный хлам настоящими деньгами. Вот и приходится использовать в расчетах фактор недостатка ума у значительной части населения Кфана. Впрочем, это можно сказать о любом городе и деревне. Везде глупости хватает. Но он-то не такой. Он умный. Он знает цену вещам. Цену каждой вещи. Например, тот кубок из лунного металла, который стоит сразу за парадной дверью в главном здании школы, стоит минимум 100 марок, но уже золотых. Откровенно говоря, цифра сомнительная. Очень уж необычный предмет, такие сложно оценивать. Да и то, что металл приличной чистоты, тоже под вопросом. Некоторые даже поговаривают, что от лунного в нем лишь название. Мол, основатель школы был не настолько зажиточным, чтобы оставить после себя столь богатое наследие. Дескать, кубок непомерно велик для кошелька скромного мудреца. Это скорее котелок, а не кубок. Кто станет из такого пить? Это ведь неудобно. Но умный сомневаться не станет. Основатель школы – великий человек. В этом сомнений нет. А великий человек пить из простой посуды не должен. Вот кубок за 100 золотых для него в самый раз. Прекрасная вещь, дорогая. И находится на видном месте. Без охраны. Да, в школу посторонних не пускают, но когда это останавливало Варюк? Никогда. Сердце болит за кубок. Ведь с таким безалаберным отношением к безопасности его неминуемо украдут. Торговец как-то нехорошо покосился. Лицо под низко опущенным капюшоном он рассмотреть не может, но что-то начал подозревать. Пришлось поспешно от него отвернуться, опустить взгляд пониже и направиться прочь, передумав брать леденец. 2 монеты, чересчур дорого. Да и толку с одного. Чтобы нормально распробовать, потребуется 3 минимум. Может, вернуться и взять один незаметно. Ну да, оценить вкус и принять взвешенное решение. Стоит ли этот леденец таких денег? Если стоит, почему бы и не купить? Ну да, конечно, купит. Он ведь всегда так делает. Все по-честному. Распробовал, оценил, выложил деньги. И продавцу хорошо, и покупателю. Вот только это будет первый леденец, приобретенный за монеты. Даже как-то жалко их отдавать. Впрочем, если окажется невкусным, то и отдавать не придется. Слопает весь, оближет палочку, выкинет, вздохнет печально, мечтая о следующем, и мысленно обругает торговца, без зазрения совести продающего некачественный товар. Да, так и надо. Есть несомненное ощущение, что товар именно некачественный. Однако без проверки не обойтись. И желательно стащить незаметно сразу два или три, чтобы распробовать наверняка. На прошлой неделе это удалось, и надо признать, что в оценке леденцов ошибки не было. Да-да, отвратительными оказались. Но, может, торговец за это время набрался совести и поработал над качеством. Надо проверить. Обязательно надо. Только как? Вон как косится нехорошо. Неужто воров высматривает? Да кому нужны его кислые леденцы? Пусть людей не смешит. Надо выждать минуту-другую. Постоять поодаль, отвернуться в другую сторону, сделать вид, что содержимое лотка совершенно не интересует. Бдительность нечистоплотного торговца притупится, и вот тогда-то и можно будет стащить леденцы на пробу. 4 леденца. Глаза тем временем без дела не прохлаждались, оценивали все, что попадало в поля зрения. Внизу, к сожалению, ничего достойного внимания не наблюдалось. Грязная затасканная брусчатка, экая невидаль. Камень в ней некачественный, даже за новые небрежно отесанные булыжники не больше медной марки за 5 штук дадут, да и то стоимость завышенная из-за удаленности каменоломни. За такие и половину нормальной цены невозможно выручить, разве что договориться с городскими чиновниками за взятку. Все они продажные, и у всех разная цена. Если поискать, всегда можно найти удобные варианты. Гет учил постоянно тренировать навыки, при любой возможности. Вот и сейчас активировал адресное выслеживание. Умение специфическое, мало кому интересное. Но почему-то понравилось, выучил, когда удалось добыть стартовый трофей. И, совершенно неожиданно, навык дал отклик. Подсветил след, заставив встрепенуться. Дело в том, что он не всякий след показывал. Иначе тут бы все засветилось, ведь по рынку народ сотнями бродит. Для начала требуется снять с близкого человека или преданного животного своего рода мерку. И навык впоследствии показывает лишь тех, кто занесен в его память. А в памяти у него всего-то несколько человек. Интересно, кого из них занесло в Кфан? В следующий миг пришлось дернуться от изумления. Гет. Здесь был Гет. Совсем недавно был. Ну как? Он ведь безвылазно сидит в пятиугольнике. Откуда ему здесь взяться, за много дней пути? Откуда? Гет говорил, что у него есть могущественные враги, и что они рано или поздно попробуют до него добраться. Наверное, добрались не до него, а до пятиугольника. Вот и пришлось уходить на юг. Ноги сами понесли изучать следы, а глаза при этом не забывали осматривать все, что попадало в поля зрения. Ну и оценивать каждый предмет тоже не забывали. Полезная привычка для того, кто любит деньги. Судя по следам, Гет посетил конные загоны, что тянулись возле конюшен. Оттуда прошел к рядам, где торговали седлами, потниками, уздечками и прочим добром для всадников. Затем покинул рынок уже верхом, а не на своих двоих. Дальше след прервался. Слишком старый. Но после почти часовых поисков удалось найти еле заметные его отголоски на западных воротах. И вот там след потерялся окончательно. Несмотря на все усилия, навык не срабатывал. Попусту тень в ноль слилась. Пришлось сделать паузу в поисках, дожидаясь восстановления. Вот во время паузы и пришла мысль, что продолжать поиски нет смысла. Вспомнились книги, которые Гет читал по несколько раз. Некоторым из них он отдавал явное предпочтение, как бы ни пытался это скрыть. Прикинул направление. Просчитал, что располагается в той стороне. Губы расплылись в улыбке. Теперь понятно, куда отправился Гет. А это значит, что друг найдется без труда. Но не огорчится ли Гет из-за того, что придется бросить учебу? Да нет, не должен. Ведь он в бегах, следовательно, будет рад помощи от старого верного друга. Да и смысл в этой школе. Там ведь все поголовно глупцы. Например, пытаются научить математике, которую он знает лучше всех. Ну а что там знать? Надо все считать в деньгах, и тогда ничего тайного в цифрах не останется. Раз плюнуть. Да, Гет точно не огорчится. Непременно обрадуется тому, что лучший друг перестал бестолково тратить время и протирать штаны. 4 серебряных и 7 медных марок, между прочим, пришлось за них отдать. Разорение. Ноги уже было понесли дальше, на запад, но тут пришлось притормозить. Стоп. А как же кубок? Ведь все эти месяцы именно он заботился о сохранности реликвии. Крутился поблизости, зорко и жадно наблюдал, высматривая воров всеми силами. Без него драгоценности давно бы ноги приделали. Если уйдет, это все. Величайшее сокровище останется без охраны. Значит, решено, для начала придется спасти школьную реликвию. Нужно обязательно добраться до кубка основателя раньше, чем это сделают воры, коих в этом криминальном городе видимо-невидимо. Даже леденцы сладков тащат по два за раз, совсем совести нет. А уж украсть кубок из лунного металла каждый мечтает. Вот пусть и дальше мечтают, реликвия будет спасена. Не хочется, конечно, оставлять гида одного со своими проблемами, но он человек понимающий, на спасителя ценного кубка не обидится. Да и не пропадет, если сам еще немного побродит. Здесь ведь в 100 раз меньше опасностей, чем на севере, а до него там ни одно чудовище добраться не сумело. Гед сильный и хитрый. Единственный его недостаток – непрактичность. По этой причине он остро нуждается в том, кто способен компетентно следить за его финансами. Ну ничего, после решения вопроса с реликвией его капиталы быстро окажутся под надежным контролем. Бяка развернулся. Алчным взглядом уставился на скопище каменных домов. Именно за ними скрывается школа и ее центральное здание, в котором на высоком лакированном столике поблескивает кубок основателя. Губы непроизвольно дрогнули, и вырвалось единственное слово. Мое. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.